Будучи в крепости, Дэвис самым тщательным образом изучил, что и где тут расположено. Он отметил, что у ворот есть караульное помещение с гауптвахтой, при нем, где обычно отдыхали солдаты, несущие караул, а оружие их грудью свалено было в углу. Он приметил также великое множество ручного оружия в приемной зале губернатора. Прибыв после того на борт корабля, он уверил своих людей в успехе и потребовал, чтобы те не напивались. Он сказал им, что как только они увидят, что флаг над крепостью спущен, заключили бы из того, что он овладел ею, и послали немедленно на берег 20 человек. Тем временем, поскольку рядом с ними стоял на якоре шлюп, он послал в шлюпки нескольких человек, чтобы взять под стражу его капитана и команду и доставить к себе на борт, чтобы те, завидев суету или вооруженных людей на его корабле, не послали на берег предупреждения. Приняв эти предосторожности, Дэвис приказал тем, кто должен был идти с ним в шлюпке, спрятать по две пары пистолей под одежды, и сам поступил так же. Он указал им пройти в караульное помещение и завязать беседу с солдатами, и следить, когда он выпалит из пистоля в губернаторское окно, чтобы по тому сигналу немедля захватить оружие в караульном помещении. Когда Дэвис прибыл, обед еще не был готов, и губернатор предложил ему провести время до обеда, сварив чашу пунша. Надо заметить, что прислуживал им старшина рулевой шлюпки Дэвиса, имевший потому возможность ходить по всему дому и разузнавать, какие там имеются силы. И он шепнул Дэвису, что сейчас в комнатах никого нет, кроме него, Дэвиса, штурмана, врача, самого старшины и губернатора. Дэвис внезапно вытащил пистоль и ткнул им губернатору в грудь, говоря тому, чтобы он сдал крепость со всеми ее богатствами, иначе он будет мертв. Губернатор, никоим образом не готовый к такому нападению, обещал вести себя тихо и сделать все, чего они пожелают. Потом они закрыли дверь, сняли все оружие, висевшее в зале, и зарядили его. Дэвис стреляет из своего пистоля в окно, после чего его люди снаружи, как герои, вмиг исполнили свою часть плана, зайдя между солдатами и их оружием с поднятыми пистолями в руках, в то время как один из них выносил оружие. Когда это было проделано, они заперли солдат в караульном помещении и выставили снаружи сторожей. Тем временем один из пиратов спустил флаг Соединенного Королевства на крыше крепости. По этому сигналу оставшиеся на борту послали на берег людей в подкрепление. И так они овладели фортом без малейшей спешки или затруднения, и не потеряв ни единого человека с обеих сторон. Дэвис произнес перед солдатами речь, после чего многие перешли к нему. Тех же, кто отказался, он отослал на маленький шлюп, а поскольку он не желал утруждать себя их охраной, то приказал убрать с него все паруса и снасти, что должно было воспрепятствовать их попыткам бежать. День прошел в своего рода праздновании, и крепость давала из своих пушек салют кораблю, а корабль — крепости. Но на следующий день пираты занялись делом, то есть предались грабежу. Однако обнаружили, что обстоятельства значительно уступают их ожиданиям, ибо открылось, что основные запасы денег были недавно отосланы в Англию. И все же они нашли около 2000 фунтов стерлингов чистым золотом и множество другого богатого имущества. Все, что им нравилось и что можно было перенести, они забрали к себе на корабль. Некоторые вещи, для которых у них не нашлось бы применения, они великодушно подарили капитану и команде маленького шлюпа, которым также возвратили их судно, а затем принялись снимать пушки и разрушать укрепления. Причинив столько вреда, сколько смогли, они уже снимались с якоря, как заметили корабль, подходящий к ним на всех парусах. Они быстро подняли якоря и приготовились принять его. Это была французская пиратская бригантина о 14 пушках с экипажем 64 человека, половина которых была французами, а половина — неграми. Капитана их звали Лабус, и он рассчитывал на богатую добычу, что и сделало его таким настойчивым в погоне. Но когда он подошел достаточно близко, чтобы рассмотреть их пушки и число людей на палубе, он призадумался, по силам ли ему противник. Лабус предположил, что это небольшой английский военный корабль, однако поскольку пути к отступлению не было, он решился на смелый и отчаянный шаг, а именно взять англичан на абордаж. И, устремившись к нему, выпалил из орудий и поднял черный флаг. Дэвис ответил салютом и тоже поднял черный флаг. Француз немало был обрадован той счастливой ошибкой. Оба спустили шлюпки, и капитаны пошли встретить и поприветствовать друг друга, вывесив флаги перемирия на корме. После обмена великим множеством учтивых слов Лабус обратился к Дэвису с пожеланием вместе проплыть вдоль побережья, с тем, чтобы он, Лабус, смог добыть себе корабль получше. Дэвис на то согласился и весьма галантно обещал отдать ему первый же подходящий захваченный корабль, будто желая подбодрить прилежного брата. Первое место, которого они достигли, был форт Сьерра-Леоне, где они уже на подходе приметили большой корабль, стоявший на якоре. Сьерра-Леоне – полуостров и бухта в северной части Верхней Гвинеи. В начале 18 века на побережье Сьерра-Леоне располагалась небольшая английская фактория. Дэвис, чей корабль был быстрее, чем у Лабуза, подошел поближе и, дивясь тому, что этот корабль не пытается убежать, заподозрил, что он вооружен. Как только пираты стали проходить вдоль его борта, корабль вдруг словно подпрыгнул на якорном канате и дал по ним полный бортовой залп, одновременно поднявший черный флаг. Дэвис также поднял свой черный флаг и выпалил из одной пушки в подветренную сторону. В конце концов, оказалось, что то был пиратский корабль о 24 пушках под командованием некоего Томаса Коклина. Он ожидал, что эти двое окажутся его добычей, поэтому подпустил их, ибо опасался, что, подняв паруса на своем корабле, отпугнет их и заставит убежать. Так, к большому удовольствию всех сторон, соединились союзники и собратья по беззаконию. 2 дня они провели, скрепляя свое знакомство и дружбу. А на третий день Дэвис и Коклин договорились идти атаковать форт на бригантине Лабуза. Они замыслили сделать это так, будто их принесло к той стороне приливом, однако люди, бывшие в форте, заподозрили в них тех, каковыми они на деле и являлись, и потому поднялись на защиту. Когда бригантина подошла на мушкетный выстрел, форт выпалил по ней из всех своих пушек, а бригантина сделала ответный залп по форту. Таковую игру они вели друг с другом в течение нескольких часов, пока на помощь бригантине не подошли 2 корабля-напарника. Защитники форта, видя такое множество людей на борту тех кораблей, не имели храбрости противостоять Доле и, покинув форт, оставили его на милость пиратов. Так пираты овладели им и пребывали там около 7 недель, за каковое время почистили и подлатали свои корабли. Должно заметить, что пока они там были, на рейде встала галера, которая по настоянию Дэвиса должна была достаться Лабузу, согласно данному им прежде слову чести. Коклин не возражал, так что Лабуз перешел на нее со своей командой и, устроив на той галере полупалубу, установил 24 пушки. Конструкция однопалубной торговой галеры не предусматривала специальных пушечных палуб. Построив полупалубы, то есть настилы, не закрывающие все пространство от борта до борта, можно было установить дополнительные пушки, при этом не слишком сильно уменьшив объем грузового трюма. Созвав военный совет, пираты договорились плыть далее вдоль побережья вместе и для пущей важности назначили командора, каковым стал Дэвис. Но всем им уже недолго оставалось водить компанию. Когда они пьянствовали на борту у Дэвиса, крепкие напитки возбудили между ними дух несогласия, и они поссорились. Но Дэвис положил тому конец такой краткой речью. «Слушайте вы, Коклин, и вы, Лабуз. Вижу, что, умножив ваши силы, я сам вложил вам в руки розги, дабы меня же высекли. Но я еще способен справиться с вами обоими. Но поскольку встретились мы полюбовно, давайте полюбовно разойдемся, ибо я считаю, что 3 братца никогда не сговорятся». После чего те двое перешли на свои корабли и немедленно разошлись каждый своим курсом. Дэвис продолжил свой путь на юг вдоль побережья и, проходя мыс Аполлония, встретился с 2 шотландскими и 1 английским судами, которые он ограбил, а затем отпустил. 5 дней спустя он напал на голландский корабль о 30 пушках с экипажем в 90 человек, половина их была англичанами, мористее мыса Три Пойнтс. Когда Дэвис поравнялся с ним бортами, голландский корабль выпалил первым, обрушив на Дэвиса полный бортовой залп и убил у него 9 человек. Дэвис ответил залпом на залп, и завязалась жаркая схватка, которая длилась с 1 часа ночи до 9 утра, когда голландец все-таки сдался и достался им как приз. —